Часть восьмая. Иван 38 лет. Около полуночи, отдохнув несколько и напившись чаю, чиновники приступили к следствию. В довольно просторной комнате, за столом, уставленным письменными принадлежностями, поместился посередине Проскуров. Его несколько комичная подвижность исчезла, он стал серьезен и важен. Справа уселся Безрылов, успевший совершенно оправиться и вновь приобретший свою армейскую развязность. Во время короткого роздыха он умылся, нафабрил усы и взбил свои седоватые кудри. Вообще Безрылов стал бодр и великолепен. Похлебывая густой чай из стоявшего перед ним стакана, он посматривал на следователя и снисходительно улыбался. Я уселся на другом конце стола. «Прикажите ввести арестованного», — сказал Проскуров, подымая глаза от листа бумаги, на котором он быстро писал форму допроса. Безрылов кивнул только головой, и Евсеич бросился вон из избы. Через минуту входная дверь отворилась, и в ней резко обрисовалась высокая фигура того самого мужчины, которого я видел с Костюшкой на перевозе, задумчиво следящим за облаками. Входя в комнату, он слегка запнулся за порог, оглядел то место, за которое задел, потом вышел на середину и остановился. Его походка была равна и спокойна. Широкое лицо с грубоватыми, но довольно правильными чертами выражало полное равнодушие. Голубые глаза были несколько тусклы и неопределенно смотрели вперед, как будто не видя ближайших предметов. Волосы подстрижены в скобку. На новой ситцевой рубахе виднелись следы крови. Проскуров передал мне форму и подвинул перо и чернилицу, приступил к обычному опросу. — Как зовут? — Иван, 38 лет. — Где имеете место жительства? — Без приюту. — В бродяжестве. «Скажите, Иван, 38 лет, вами ли совершено сего числа убийство ямщика Федора Михайлова?» «Так точно, ваше благородие, моя работа. Что уж, видимое дело». «Молодец», — одобрил бродягу Безрылов. «Что ж, ваше благородие, зачем чинить напрасную проволочку? Не отопрешься». «А почему наущению или подговору?» — продолжал следователь, когда первые ответы были записаны. «И откуда у вас те 50 рублей 32 копейки, которые найдены при обыске?» Бродяга вскинул на него своими задумчивыми глазами. — Ну уж это, — ответил он, — ты, ваше благородие, лучше оставь. Ты свое дело знаешь, ну и я свое тоже знаю. Сам по себе работал, больше ничего. Я до темная ночка, до тайга матушка, сам третий. Безрылов крякнул и с наслаждением отхлебнул сразу полстакана, кидая на Проскурова насмешливый взгляд. Затем он опять уставился на бродягу, видимо, любуясь его образцовой тюремной выправкой, как любуется служак-офицер на бравого солдата. Проскуров остался спокоен. Видно было, что он и не особенно рассчитывал на откровенность бродяги. «Ну, а не желаете ли сказать, — продолжал он свой допрос, — почему вы так зверски изрезали убитого вами Федора Михайлова? Вы имели против покойного личную вражду или ненависть?» Допрашиваемый смотрел на следователя с недоумением. «Пырнул я его ножиком раз и другой. Боли, кажись, не было. Свалился он». «Десятник», — обратился Проскуров к крестьянину, — «возьмите свечу и посветите арестанту, а вы взгляните в ту комнату». Бродяга все той же ровной походкой подошел к двери и остановился. Крестьянин, взяв со стола одну свечу, вошел в соседнюю горницу. Вдруг Жиган вздрогнул и отшатнулся. Потом, взглянув с видимым усилием еще раз в том же направлении, он отошел к противоположной стене. Мы все следили за ним в сильнейшем волнении, которое как будто передавалось нам от этой мощной, но теперь сломленной и подавленной фигуры. Он был бледен. Некоторое время он стоял, опустив голову и опершись плечом о стену. Потом он поднял голову и посмотрел на нас смутным и недоумевающим взглядом. — Ваше благородие, христиане православные, — заговорил он умоляющим тоном. Не делал я этого. Верьте совести, не делал. Со страху нечто не помню. Да нет, не может этого быть. Вдруг он оживился. Глаза его в первый раз сверкнули. — Ваше благородие, — заговорил он решительно, подходя к столу, — пишите. Костюшка это сделал. Костенкин, рваная ноздря. Он, беспременно он, подлец. Никто, как он, человека этак испакостил. Его дело. Все одно, товарищ не товарищ, знать не хочу. Пишите, ваше благородие. При этой неожиданной вспышке откровенности Проскуров быстро выхватил у меня перо и бумагу и приготовился записывать сам. Бродяга тяжело и как будто с усилием стал развертывать перед нами мрачную драму. Он бежал из Энского острога, где содержался за бродяжество, и некоторое время слонялся без дела, пока судьба не столкнула его в одном заведении с Костюшкой и его товарищами. Тут в первый раз услышал он разговор про покойного Михалыча. Убивец, мол, такой человек, его ничем не возьмешь, ни ножом, ни пулей, потому заколдован. Пустое дело, господа, я говорю, не может этого быть. Всякого человека железом возьмешь. А вы, спрашивают, кто такие будете, какого роду племени? А это, говорю, дело мое, острог мне батюшка, а тайга моя матушка. Тут и род, тут и племя, а что они любо слушать? Так когда, например, пустяки такие говорят, вот что. Ну, слово за слово, разговорились. Приняли они меня в компанию свою, полуштов поставили. Потом Костенкин и говорит: «Ежели вы, говорит, человек благонадежный, то не желаете ли с нами на фарт идти?» «Пойду», — говорю. «Ладно, мол, нам человек нужен. Днем ли, ночью ли, а уж в лагу беспременно дело сделать надо. Потому что капиталы повезет тут господин из города большие. Только смотри, — говорит, — не хвастаешь ли? Ежели с другим ямщиком господин этот поедет, сделаем дело, раздуванием честь честью. Но ежели убивица опять повезет, смотри, убегешь». «Не будет этого, — говорю, — чтоб я убег». «Ну ладно, мол, ежели имеешь в себе такой дух, то будешь счастливый человек. За убивца можешь себе награду получить большую». «Награду?» — переспросил Проскуров. «От кого же?» «Ты вот что, господин, — сказал бродяга, — ты слушай меня, пока я говорю, а спрашивать будешь после. Но, признаться сказать, на первый-то раз убег я, испужался. Главные причины товарищи выдали. Идет на нас Михалыч, стыдно сказать, с кнутиком, а Костинкин с ружьем в первую голову убежал. Ну, подался и я, срабел. Да он же, подлец, потом первый насмех меня поднял. Язвительный он, Костинкин-то. Ладно, — говорит, — идем опять. Да смотри, Костюша, убегешь, если сам жив от меня не останешься. 3 дня мы в лагу этом прожили. Все его дожидались. На третий день приехал он под вечер. Значит, ночью ему назад ворочаться. Изготовились мы. Слышим, идет тихонечко, навершной. Выпалил Костенкин из ружья, пигашку свалил. Михалыч кинулся в кусты, как раз на меня, прямо. Стукнуло у меня сердце-то, признаться, да вижу все одно, мол, либо он, либо я. Изловчился, хвать его ножиком, да плохо. Схватил он меня за руку, нож вырвал, самого обзимь. Силен был покойник. Подмял, гляжу, пояс снимает, хочет вязать. А у меня за голенищем другой ножик в запасе. Добыл я его тихонько, повернулся, да опять его, под ребро. Состонал он, повернул меня лицом кверху, наклонился, посмотрел в глаза. «А, — говорит, — чуяло мое сердце. Ну, теперь ступай с Богом, не тирань, убил ты меня до смерти». Встал я, гляжу, мается он, хотел было подняться, не смог. «Прости меня, — говорю, — ступай, — отвечает, — ступай себе. Бог простит ли, а я прощаю. Я ушел и не подходил более, поверьте совести. Костенкин это, видно, после меня на него набросился». Бродяга смолк и тяжело опустился на лавку. Проскуров быстро дописал. Было тихо. «Теперь, — заговорил опять следователь, — докончите ваше чистосердечное признание. Какой купец был с вами во время первого нападения и от чего имени Костюшка обещал награду за убийство Федора Михайлова?» Безрылов разочарованно смотрел на ослабевшего бродягу. Но тот вдруг поднялся со скамьи и принял прежний равнодушно рассеянный вид. «Будет, — сказал он твердо, — боли не стану. Довольно. Про Костюшку-то все записали. Ну и ладно, вперед не пакости он. Прикажите, ваше благородие, увести меня, более ничего не скажу». «Послушайте, Иван, 38 лет, — сказал следователь, — считаю нужным предупредить вас, что чем полнее будет ваше сознание, тем мягче отнесется к вам правосудие. Сообщников же ваших вы все равно не спасете». Бродяга пожал плечами. «Это дело не наше. Мне все единственно». Очевидно, не было надежды добиться от него чего-либо еще. Его вывели.